Глава 12. Только бы успеть. 2 сентября, 19:57. Приборы для поиска и обезвреживания мин, очки, стекла которых способны преломлять инфракрасные лучи, портативная сирена для волн разных частот, были наготове. С этим снаряжением секретные агенты под предводительством Ивана стали подниматься по лестнице в магазин. Растяпкин сделал шаг в сторону. Что случилось? Мины. Женя минирует академию. Ты что такое говоришь? Да послушай ты меня. Помнишь, она показывала кубики, которые ей надо разложить в академии. Вот, я тогда еще подумал, что с таким тупым заданием даже она справится. Так вот, мины-ловушки, которые я сейчас обезвреживал, один в один ее кубики. Растяпкин замер потрясенный. Как это вышло? Почему? Кто мог дать такое задание? Неужели кто-то из высших, придумавший эти испытания, допустил ужасную оплошность? Или тут замешана банда Злата? Букашкин! Помнишь, Злат что-то говорил про его задание? А потом Женя сказала, что у того, кто дал ей эти кубики, была крыса. Это наверняка та самая, что сбежала из лаборатории к преступникам. И как я только раньше не догадался! Растяпкин хлопнул себя ладонью по лбу. Он вспомнил невысокого мальчика, который на первых курсах учился с ним в академии, но потом был исключен. С ним, с Букашкиным, ему пришлось столкнуться несколько дней назад при ограблении банка. Теперь ясно, кто тот пятый освобожденный агент. Это он должен был встретиться с Женей у памятника пожарным. Его тоже похитили. А вместо него девчонку там поджидал Букашкин. У Жени же уже был код для входа в академию. Преступникам оставалось только вручить ей мины и сказать, где находится академия. Почему же они не взяли у нее код и сами не пошли внутрь? Это было бы проще. Да у нее сейчас гостевой код. По нему может пройти только один человек. И по нему нельзя выйти. Злат не хочет рисковать своими людьми. Решил всю черную работу сделать чужими руками. Казалось, этому жестокому противостоянию не будет конца. Как только удавалось догадаться о замысле преступников, сразу возникала новая, еще более серьезная угроза. Один за другим пропадали агенты, произошло ограбление ювелирного магазина, и, наконец, бандиты хотят заминировать академию. Или это еще не все? Чего ожидать дальше? Надо сообщить остальным про Женю. Растяпкин пошел ко входу в магазин. Едва он открыл дверь, как услышал предостерегающий голос Ивана. «Стой на месте! Не делай ни шагу!» Растяпкин замер и огляделся по сторонам. За прилавком прятались продавцы и несколько покупателей с перепуганными лицами. Посреди торгового зала стояли секретные агенты. Очки со сложной системой разноцветных стекол и громадные наушники делали их похожими на роботов. Впечатление усиливали металлические трубки в руках. Тут очень сложная система. Каждый, кто ступит на пол, уже не сможет выйти, пока не будут обезврежены все ловушки. Растяпкин посмотрел на зеленые плитки пола. Невооруженным глазом ловушки незаметны, но через специальные очки должны быть видны десятки разноцветных лучей. Мне нужна помощь. Стоит кому-нибудь из нас покинуть это помещение, как прогремит взрыв. Нужно 2 часа, чтобы все очистить. Что у тебя случилось? Ничего, все нормально. Я подожду. Предупреди, чтобы сюда никто не входил. Что значит «я подожду»? У нас нет времени. Академия в любой момент может взлететь на воздух. Их нельзя отвлекать. Что толку, если я все расскажу? Ведь никто из них не может выйти из магазина. У Жени мины, ловушки. С ними справиться можешь только ты. Тебя я и возьму с собой. К тому же я очень надеюсь успеть в академию раньше нее. На Ланте мы доберемся туда за 4 минуты. Самое главное сейчас – это ты и время. Хомяк надулся от важности и перестал спорить. Семен решил пока ничего не говорить о том, что такие мины можно взорвать радиосигналом с большого расстояния. Неизвестно, что задумали бандиты — взорвать академию сразу или ждать, пока кто-нибудь наткнется на расставленные мины-ловушки. Предупредив, чтобы никто не заходил в магазин, Растяпкин помчался к транспорталу. «Мы с тобой сегодня уже 5-й здесь пробегаем». Ну не 5-й, меньше, наверное. Это и есть работа секретного агента. Ага, носиться как ненормальному. Или нам опять досталось самое сложное. Федор потянулся и прикрыл глаза. Его овивало прохладным ветерком, что было очень кстати после жаркого дня. Растяпкин вбежал во двор и направился к маленькому домику с облупившейся краской. Перед его единственной дверью, входом в транспортал, стоял грузовик. Путь был закрыт. На какой-то миг Семену показалось, что теперь уже нет ни единого шанса остановить Женю. Где она сейчас? Еще только приближается к академии или уже набирает код на входной двери? Должен быть выход. Из каждого положения есть выход. Ага. Выход часто бывает там же, где и вход. Чего? Ничего, а машина. Сегодня днем мы подъехали на ней к транспорталу, а вечером на ней же сможем уехать. Растяпкин увидел машину Калашникова. Он совсем забыл про нее, а ведь на ней можно быстро добраться до другого входа в транспортал. Это шанс спасти академию. Автомобиль мчался по улицам города. Растяпкин непрестанно думал, где сейчас может оказаться Женя. Она могла уже войти во внешнюю дверь и стоять у распознавательного турникета. Этот турникет не пропустит даже того, кто знает пароль, если в академии не ждут его появления. Но Женю ждали. Эй, на дорогу смотри! Они стремительно неслись прямо к фонарному столбу. Растяпкин крутанул руль в сторону. Столкновение удалось избежать, но правое боковое зеркало отлетело. Молодец! На ровной дороге фонари сбиваешь. Ну я же не специально. У тебя не должно быть случайностей. Ты же секретный агент. Ты прав. Я должен быть внимательней. И Растяпкин наехал на острый штырь, неизвестно откуда взявшийся на дороге. Оба левых колеса, переднее и заднее, оказались пробиты. Машина завиляла. Хорошо, что дорога была пустая. Растяпкин, применив все свое мастерство, наконец остановился около тротуара. Ну, теперь ты точно наладишь отношения с Калашниковым. Наверняка он любит, когда без спроса берут его машину и прокалывают колеса. Да сам не знаю, как так получилось. Откуда тут штырь взялся? Нашел время рассуждать. Давай, беги живей в академию. Некогда нам. Растяпкин вылез из машины и снова пустился бежать. Теперь оставалось совсем немного, всего несколько дворов, и будет вход в транспортал. Вот только интересно, есть ли у него еще время Где сейчас Женя? Она прошла через распознавательный турникет, начала раскладывать мины-ловушки. С каждой оплошностью, с каждой секундой, потерянной в дороге, шансов становится все меньше и меньше. Растяпкин остановился перед серой, местами покрытой ржавчиной дверью. Это и был вход в транспортал. Он поднес часы к покрытому паутиной навесному замку, который служил маскировкой для настоящего магнитного, и дверь без всякого шума открылась. «Мы до самой академии доедем?» «Почти. Выход будет чуть в стороне. Это сделано в целях безопасности». Ланта с невероятной скоростью помчалась вперед. Семен не стал говорить хомяку, что теперь необходимость в такой тщательной маскировке исчезла. Зачем столько уровней защиты, когда злейшему врагу Академии все известно? Когда они вышли на улицу, Растяпкин нырнул в какой-то двор, проломился через колючий кустарник, промчался по детской площадке, выскочил через арку. Оставалось только перейти через дорогу, и он достигнет цели. Если бы Семен был чуть внимательнее, он заметил бы припаркованную у дома машину. Фары не горели, тонированные стекла не позволяли увидеть, есть ли кто-нибудь внутри. Не обратив внимания на машину, Растяпкин перебежал через дорогу и очутился возле входа в академию. На первый взгляд, это была обычная дверь с кодовым замком, и лишь очень немногие знали, из какого сложного сплава металлов сделана эта дверь и сколько трудились шифровальщики над созданием кода. Вбежав внутрь и даже не захлопнув за собой дверь, Семен кинулся к распознавательному турникету. Над металлической аркой мигала красная лампочка. Глава 13. Среди мин-ловушек. 2 сентября. 20 часов 31 минута. Мы опоздали! Она уже в академии! С чего ты взял, что Женя в академии? Да там горит красная лампочка! Она всегда загорается, когда человек впервые проходит через турникет! Угу. И что мы будем делать дальше? Спасем академию! Нам надо остановить Женю! И не дать взорваться ни одной из ловушек. Семен ввел код и прошел к турникету, но тут один из больничных шлепанцев не выдержал, подошва отлетела, и Растяпкин растянулся в полный рост перед аркой. У тебя что, определенная норма есть? Сколько раз за день упасть? Ой, это все шлепанцы. Ну, конечно. Иди лучше босиком. Семен снял второй шлепанец. Они прошли через турникет. Впереди была лестница. Я должен подняться первым. Мины-ловушки на меня не среагируют. И я смогу их обезвредить. Хорошо. Федор смешно вскарабкивался на ступеньку, пробегал по ней из стороны в сторону и карабкался дальше. При этом он непрерывно подергивал носом, как будто надеялся учуять запах мины. Семен наблюдал за хомяком, пока тот не скрылся за поворотом. Наступила тишина. Легкие шажки мелкого грызуна стали неслышны в пустом здании. В голове роились самые недобрые мысли. Растяпкин хотел окликнуть хомяка, чтобы убедиться, что все в порядке, но этого нельзя было делать. Крик может отвлечь Федора. Пустая академия пугала своей мощью и таинственностью. Такого раньше никогда не было, она никогда не пустовала. Здесь всегда дежурили 2-3 агента, но сейчас все были в деле. Вернувшийся хомяк гордо заявил: «Навестница чисто! Ну, в том смысле, что мин нет. А так, вообще, грязновато». «А были мины?» «Конечно! Там, на самом верху, у толстенной двери, я нашел одну мину и обезвредил ее. Можно спокойно идти дальше». «Не совсем. Я не говорил тебе раньше. Даже если перегрызть проводок, мина все равно может сработать. Ее можно взорвать радиосигналом». «Значит, мы в любой момент можем взлететь к самой Луне? И ты мне ничего не сказал об этом? Бежим отсюда скорей!» «Нет, сейчас жизнь Жени под угрозой, и мы обязаны ее спасти!» Растяпкин стал подниматься наверх. Дверь на лестничную площадку была заперта на кодовый замок. Около двери лежал небольшой кубик. Семен отлепил от пола присоски, поднял его и подковырнул ногтем одну из стенок. Внутри был маленький рычажок, который указывал на красную полоску. Растяпкин повернул его в противоположную сторону, к зеленой полоске. «Вот теперь эта мина полностью обезврежена». «Угу. И еще 7 других ждут нас. Интересно, сколько мин уже разложено, а сколько находится у Жени в рюкзаке?» «Надо найти ее и спросить. Она ненамного опередила нас». Семен набрал на двери свой личный код. Одновременно с этим сложное электронное устройство считывало отпечатки пальцев. Шла идентификация личности. Если не будет совпадения отпечатков с кодом, то дверь просто не откроется. Семен прошел в холл. Там на стенах висело множество мониторов и несколько динамиков. Жалюзи на окнах были опущены, свет струился от ламп странной формы, свисающих с потолка. Растяпкин обвел взглядом мониторы. «Мы сейчас легко ее обнаружим. Это один из наблюдательных пунктов. Тут видны почти все помещения Академии». Хомяк, вытаращив глаза, уставился в один из экранов. Камера показывала тренажерный зал для отработки чрезвычайных ситуаций. Под стеклянным колпаком в центре зала лежал простой карандаш. Вокруг колпака стояли манекены, или фантомы, как их называли студенты, с нацеленными огнеметом, автоматом или излучателем волн. Каждый из них мог полностью заменить хорошо обученного бойца. «Ну и дела! Как вы карандаши охраняете?» «Это тренажер, а карандаш — лишь символ. Имитация самой сложной системы защиты ценностей. Тот, кто научится проходить через этот зал, сможет проскочить через любую ловушку». «А ты уже проходил через этот зал?» Растяпкин отрицательно покачал головой. С этим заданием он так и не справился. Не хватало сосредоточенности. Семен указал на соседний монитор. «О, смотри, вот она! Идет по коридору 4-го этажа!» «Пойдем перехватим ее, пока вся Академия не взлетела на воздух!» «Она не будет минировать всю Академию. Слишком мало для этого мин и слишком странный маршрут. У нее какая-то определенная цель». «Чего же ей нужно?» «Не знаю, но преступники очень много сил потратили на то, чтобы Женя смогла разложить эти мины. Нас ожидает что-то еще более опасное, чем мы думали». Несколько залов, коридоров, лифт. Дверь в каждое помещение снабжена кодовым замком, и у каждой двери лежала мина-ловушка. Федор бежал первым. Иногда он просил Растяпкина подождать, осматривал все еще раз и только после разрешал подойти. Федор, перегрызая проводки, отключал ловушки, Семен обезвреживал мины, переключая рычажки. Обезвреженные мины кубики он складывал себе в карман рубашки. В одном из залов Федор испуганно замер, увидев небольшой пластиковый ящик на колесиках, который медленно с тихим жужжанием катился навстречу. Внизу у него крепилась вращающаяся щетка, сметавшая грязь, которая тут же всасывалась внутрь через отверстие. Когда ящик подъехал к одной из дверей, из него вытянулся тонкий металлический стержень и коснулся плиты на стене. Дверь тотчас же открылась. Это робот-уборщик. Их тут несколько по академии катается. У каждого из них своя программа, какую территорию убирать. Иногда мы меняем эту программу. Федор поспешил вперед. Сейчас не время отвлекаться на такую ерунду. На четвертом этаже он первым выскочил из лифта и около панели управления наткнулся на следующую мину. Уже пятая. Мы нашли больше половины. Шестая мина оказалась в самом конце коридора у двери, ведущей в зал тайных совещаний. Обезвредив ее и положив в карман рубашки к остальным, Семен открыл дверь. На окнах этого зала жалюзи всегда были опущены. Они не только защищали от солнечного света, но и создавали микропомехи, которые не позволяли подслушать, что здесь происходит. Специальные серебристые панели на стенах скрывали за собой невероятное число тайников и защитных систем, реагирующих на любого вошедшего. В круглом столе посреди зала находилось устройство для вывода голографического изображения. Если не знать о наличии всех скрытых систем, то, на первый взгляд, это было самое обычное помещение. Увидев дверь с оранжевой лампочкой, Растяпкин вспомнил, что говорил о ней Муромец. Совсем близко от этой двери стояла Женя. Замри! Не двигайся! Что случилось? Ты устанавливала мины, то есть... кубики в этом зале. Ну да, один. А что такое? Хомяк спрыгнул на пол и тихонько пошел вперед, отыскивая мину-ловушку. Главное, стой на месте. Где она? Он. Ну где этот кубик? Куда ты его установила? Этого я сказать не могу. По условию задания я не должна никому этого говорить. Тебя обманули! Только что ты расставляла мины! Понимаешь ты или нет? Реагирующие на движение человека. Тут в любой момент все может взорваться. Женя замерла ошарашенная. Она не знала, кому верить. У нее сегодня тоже было много событий. Она устала, хотела быстрее пройти последний этап экзамена и отправиться домой. А тут вдруг появляется эта сумасшедшая парочка с какой-то невероятной идеей. Только бы она подольше приходила в себя. Только бы она не двигалась. Пусть даже сочтет меня выдумщиком, но только пусть стоит на месте, пока Федор не обнаружит эту мину. Хомяк уже обследовал большую часть зала. Постепенно он приближался к той двери, возле которой стояла Женя. Я тебе не верю. Ты сегодня целый день рассказываешь какие-то небылицы. Девочка хотела отойти от двери и уже подняла ногу, чтобы сделать следующий шаг, как вдруг Хомяк с Растяпкиным одновременно заметили кубик. Он лежал у самого порога. Лампочка на кубике уже погасла, а значит, ловушка включилась.